Глава 77. Поскольку коробок с аварийным пайком заметно поубавилось, я стал сокращать свой рацион до тех пор, пока по инструкции не довел его до 2 галет через каждые 8 часов. Мне постоянно хотелось есть. Я думал только о еде. И чем меньше ел, тем больше становились порции, о которых я мечтал. Мои кулинарные фантазии разрослись до размеров Индии. Суп из дала разливался гангом, а горячие чапати вырастали до величины с Раджастхан. Ложки риса никак не меньше Уттар-Прадеша. Самбара получалось столько, что с лихвой хватило бы затопить Тамилнад. И целые горы мороженого, высотой с Гималай. Со временем фантазии стали более изощренными. Под рукой у меня всегда находились свежие продукты, причем сколько душе угодно, и для самых разных блюд. Плита со сковородкой всегда были разогреты до нужной температуры. Ассортимент продуктов поражал изысканностью. Кушанья ни разу не подгорели, ни разу не остались недоваренными, никогда не были слишком горячими или слишком холодными. Каждое блюдо пальчики оближешь, только дотянуться до него теми же пальцами у меня все никак не получалось. Аппетиты мои разгорались вместе с фантазиями. Если сначала, взявшись потрошить рыбу, я брезгливо соскабливал с нее даже кожу, то теперь уже впивался в рыбу зубами, не успев очистить чешую от слизи и радуясь добыче, как неземному лакомству. Помнится, самыми вкусными были летучки. Мясо у них было светло-розовое, нежное. У корифена оно жестче, да и на вкус рисковатый. Я оставлял себе даже рыбные головы, вместо того, чтобы бросать Ричарду Паркеру или пускать на наживку, как раньше. Большим открытием стало для меня и то, что пресную жидкость можно высасывать не только из глаз крупной рыбы, но и из позвоночника. Ну, а самым любимым моим лакомством были черепахи, которых я еще недавно грубо вскрывал ножом и беспечно швырял на дно шлюпки Ричарду Паркеру. Теперь-то и представить себе невозможно, что было время, когда я смотрел на живую морскую черепаху, как на деликатес, и из доброго десятка блюд, дававший мне благословенный отдых от рыбы, все так и было. В черепашьих венах струился сладкий ласси, пить его следовало тотчас же, как только он начинал брызгать струйкой из шеи, иначе меньше, чем через минуту он свернется. Даже самые вкусные на свете пориялы или куту не шли ни в какое сравнение с черепашьим мясом, провяленным и бурым, или свежим и темно-красным. Ни один кардамоновый паясам из тех, что мне доводилось пробовать, не был слаще и питательнее черепашьих яиц или жира. А рубленные ассорти из сердца, легких, печени, мяса и очищенной требухи с кусочками рыбы, приправленные желтком и сывороткой, превращались в несравненные тхали. Язык проглотишь. В конце моих морских скитаний я съедал все, что только мог выжить из черепахи. В водорослях, прилипавших к панцирям некоторых бис, я выуживал мелких крабов и морских уточек, поедал и то, что находил у черепах в желудках. Я мог часами напролет наслаждаться, обгладывая сустав от черепашьего плавника или косточки, высасывая костный мозг, а пальцами я то и дело отдирал кусочки засохшего жира и мяса, случайно оставшиеся на внутренней стороне панциря, как какая-нибудь обезьяна, вечно шарящая, чем бы поживиться. Черепашьи панцири штука незаменимы. Даже не знаю, что бы я без них делал. Они служили мне не только щитами, но и досками для разделки рыбы и мисками для приготовления пищи. Когда же стихия вконец истрепала мое одеяло, я укрывался панцирями от солнца, устанавливал пару из них так, чтобы они верхушками упирались друг в друга, а сам устраивался между ними. Страшное дело. Хорошее настроение порой зависит от того, насколько плотно у тебя набит живот. Причем все в равной пропорции. Сколько еды и воды, столько и хорошего настроения. Число моих улыбок напрямую зависело от количества съеденного черепашьего мяса. К тому времени, Когда у меня вышли последние галеты, я ел все подряд. Отправлял в рот, жевал и проглатывал все без разбору. Вкусное, невкусное и совсем безвкусное, лишь бы не соленое. Организм мой выработал отвращение к соли, оно сохранилось у меня до сих пор. Как-то раз я даже попробовал экскременты Ричарда Паркера. Случилось это в самом начале, когда я еще не успел привыкнуть к чувству голода, а в своих фантазиях все еще искал, чем бы его утолить. Незадолго перед тем я плеснул Ричарду Паркеру в ведро воды из опреснителя. Осушив залпом ведро, он скрылся под брезентом, а я полез зачем-то в ящик с припасами. Как и прежде, я то и дело заглядывал под брезент, проверить, не задумал ли он чего-нибудь эткого. Так вот, в тот раз я как в воду глядел. Он присел, выгнув спину дугой и широко расставив задние лапы. Хвост у него высоко вздернулся и уперся в брезент, весьма характерная поза. И я тут же подумал о еде, а не о гигиене какого-то там зверя. Благо, риска почти никакого. Глядел он в другую сторону, да и головы его не видно. Если все проделать тихо и осторожно, он, может, и вовсе меня не заметит. Я схватил мерный стакан, вытянул руку вперед. И вовремя. Не успел я поднести стакан к основанию хвоста, как заднепроходное отверстие у Ричарда Паркера расширилось, и из него, словно пузырь от жевательной резинки, вышел черный катыш экскрементов. Он брякнулся прямо в стакан. И да не сочтут те, кому трудно представить себе всю глубину моих страданий, будто я потерял последние остатки человеческого облика, если скажу, что звук этот показался мне дивным звоном, с каким монетка в 5 рупий падает в кружку нищего, но именно так оно и было. Губы мои расплылись в улыбке, потрескались и стали кровоточить. Я проникся к Ричарду Паркеру неземной благодарностью. Высвободил из-под него свой стакан, взял пальцами катышек, теплый, такой, почти совсем не вонючий, величиной с большой шарик гулаб джамуна, правда, жестковатый, вернее, твердый, как камень. Пальнув таким из мушкета, можно запросто свалить носорога. Я сунул катыш обратно в стакан и плеснул немного воды, прикрыл и поставил в сторонку. Я сидел, ждал и сглатывал слюнки. Когда стало совсем не втерпёж, я достал катыш и засунул в рот, но съесть не смог. На вкус едковато, но не в этом дело. Рот мой сам все решил. Мгновенно и безошибочно. Ни к черту не годится. Отходы есть и отходы, ни тебе питательных веществ, вообще ничего. Я сплюнул катыш и только пожалел, что извел драгоценную воду. Взял острогу, сгреб в кучу остатки экскрементов Ричарда Паркера и швырнул их на корм рыбам. Не прошло и нескольких недель, как я стал испытывать физические муки. У меня распухли стопы и лодыжки, да так, что я уже с трудом мог стоять.